Глава 11. Страда была на исходе, а положение заводских дел оставалось в самом неопределенном виде. Заводские управители ждали подробных инструкций от главного завода управления в Мурмосе, а главное завода управления, в свою очередь, ждало окончательной программы из главной конторы в Петербурге. Пока эта контора только требовала все новых и новых справок по разным статьям заводского хозяйства, статистических данных, смет и отчетов. Такая канцелярская политика возмущала до глубины души главного управляющего Луку Назарыча, ненавидевшего вообще канцелярские порядки. Раньше он все дела вершал единолично, а теперь пришлось устраивать съезды заводских управителей, отдельные совещания и просто интимные беседы. Вся эта кутерьма точно обессилила Луку Назарыча. От прежней грозы оставались жалкие развалины. «Все кончено», — повторял упрямый старик, удрученный крепостным горем. «Да! И ничего не будет. Всем этим подлецам теперь плати. За все плати. А что же у Стюжанинова останется?» «Лука Назарыч, вы напрасно так себя обеспокоиваете», — докладывал письмоводитель Овсянников, этот непременный член всех заводских заседаний. «Рабочие сами придут. И еще нам же поклонятся. Пусть теперь порадуются, а там мы свое наверстаем. Вон в кукарских заводах какую уставную грамоту составили. Отдай все!» «На словах-то ты как гусь на воде!» В течение лета Лука Назарыч несколько раз приезжал в Ключевской завод и вел длинные переговоры с Мухиным. «Но ты, француз, везде бывал и всякие порядки видывал», — говорил он с обычной своей грубостью, «но у стюжаниновские денежки выучился. Но теперь и помогай. Ежели с крепостными нужно было строго, так с вольными-то вдвое строже. Главное, не надо им поддаваться. Лучше заводы остановить». Петр Елисеевич был другого мнения, которое старался высказать по возможности в самой мягкой форме. В Западной Европе даровой крепостной труд давно уже не существует, а между тем заводское дело процветает благодаря машинам и улучшениям в производстве. Конечно, сразу нельзя обставить заводы, но постепенно все устроится. Даже будет выгоднее и для заводов эта новая система хозяйства. «Ну уж это ты врешь!» — резко спорил Лука Назарыч. «Нет, не вру. Сами увидите». «Первая причина, Лука Назарыч, что мы не обязаны будем содержать ни сирот, ни престарелых, ни увечных», — почтительнейше докладывал Овсянников, «а побочных сколько было расходов. Изба развалилась, лошадь пала, коровы нет. Все это мы заводили на заводский счет, чтобы не обессилить народ. А теперь пусть сами живут, как знают». «Знаю и без тебя». «Не нужно содержать хлебных и провианских магазинов. Не нужно запасчиков». «И это знаю. Только все это пустяки. Одной поденщины сколько мы должны теперь платить? Одним словом, бросай все и заживо ложись в могилу. Вот француз все своею за границей утешает. Да только там свое, а у нас свое. Машины-то денег стоят, а мы должны миллион каждый год послать владельцам. И без того заводы плелись, кое-как концы с концами сводили. А теперь где мы возьмем миллион наш?» Последняя вспышка старой крепостной энергии произошла в Луке Назарыче, когда до Мурмоса дошла весть о переселении Мочеган и о толках в Кержатском конце и на самосадке о какой-то своей земле. Лука Назарыч поскакал в Ключевской завод, как на пожар. Он приехал в глухую полночь и не остановился в господском доме, как всегда, а проехал на медный рудник к молодому палачу. Ранним утром Петр Елисеич потребован был на рудник к ответу. Он предчувствовал налетевшую грозу и отправился на рудник с тяжелым сердцем. Фабрика еще не действовала, и дымилась всего одна доменная печь. С плотины управительский экипаж повернул в Пеньковку с ее кривыми улицами и домишками. Эта часть завода всегда возмущала Петра Елисеича своим убогим видом. Самый рудник стоял в яме, и высокая зеленая труба вечно дымилась, как на фабрике домна. Кругом тянулись целые поленницы из рудничных чурок, деревянные крепи и подставки в шахте. По берегу Березайки шел громадный отвал из пустой породы, добытой из шахты. Во дворе самого рудника чернели неправильные кучи добытой медной руды и поленницы куреного долготья для отопления паровой машины, занимавшей отдельный корпус. Над шахтой горбился деревянный сарай с почерневшую железную крышей. От него во все стороны разбегались узколинейные подъездные пути, по которым катились ручные вагоны в шахту с чурками, а из шахты с рудой и пустою породой. В углу рудничного двора приткнулся домик палача, весело глядевший своими светлыми окнами, зеленой крышей и небольшим палисадником. Петр Елисеич проехал прямо к этому домику, но Лука Назарыч ушел в шахту. На дворе копошились, как муравьи, рудниковые рабочие в своих желтых от рудничной глины холщовых балахонах с жестяными блендочками на поясе и в пеньковых прядениках. Лица у всех были землистого цвета, точно они выцвели от постоянного пребывания под землей. Это был жалкий сброд по сравнению с Ключевской фабрикой, где работали такие молодцы. «Лука Назарыч в шахте», — повторила несколько раз приказчица Анисия, отворившая Мухину дверь. Это была цветущая женщина, напоминавшая фигурой домнушку, но с мелкими чертами злого лица. Она была разодета в яркий сарафан из китайки с желтыми разводами по красному полю и кокетливо закрывала нижнюю часть лица концами красного кумачного платка, кое-как накинутого на голову. Оставив экипаж у дома, Петр Елисеич зашагал к рудничному корпусу, где хрипела работавшая штанговая машина. Корпус был грязный, как и все на медном руднике. Петр Елисеич нашел своего повелителя у отверстия шахты, где кучки рабочих разгружали поднятую из шахты железную бадью прямо в вагон. Лука Назарыч продолжал разговаривать с палачом, не обращая внимания на поклонившегося ему Мухина. Это был скверный признак. Палач объяснял что-то относительно работавшей водокачки, и Лука Назарыч несколько раз наклонялся к черневшему отверстию шахты, откуда доносились подавленные хрипы. Точно там, в неведомой глубине, в смертельной истоме билось какое-то чудовище. Откуда-то появился рудничный надзиратель, старичок Ефим Андреевич, и молча вытянулся пред лицом грозного начальства. «Ты у меня смотри, сахар!» Ласково ворчал Лука Назарыч, грозя палачу пальцем. «Чурок, не жалей! А то упустим шахту, так с ней не развяжешься! И ты, Ефим Андреевич, не зевай. Голубковскую штольню вода возьмет. Быстро обернувшись к Мухину, Лука Назарыч как-то визгливо закричал. «Что у тебя, бунт, а? Добился своего, распустил всех. Теперь полюбуйся!» Лука Назарыч. «Молчать!» Завизжал неистовый старик и даже привскочил на месте. «Я все знаю! Родной брат на самосадке смутьянит, а ты ему помогаешь. Может, и мочеган ты не подучал переселяться?» «Знаю! Все знаю! Порошок и затру! Всех законопачу в гору, а тебя первым! Вышибу дурь из головы! Ежели мочегане уйдут, кто у тебя на фабрике будет работать? Ты подумал об этом? Ты! Ты!» Петр Елисеевич покраснел, молча повернулся и вышел из корпуса. В первую минуту Лука Назарыч онемел от изумления, потом ринулся было вдогонку за уходившим Мухиным, но опомнился и как-то только застонал. Он даже зашатался на месте, так что палач должен был его поддержать. «Вредно вам, Лука Назарыч», — заботливо проговорил Ефим Андреевич, стараясь поддержать старика за рукав осеннего драпового пальто. «В гору!» — хрипел Лука Назарыч, сам не понимая, что говорит. Рабочие, нагружавшие вагон, смотрели на эту сцену, разинув рты, так что палач накинулся уже на них. «А вы что остановились, подлецы?» — заорал он своим протодьяконским басом. «Вот я вас, канали!» «В гору!» — ослабевшим голосом шептал Лука Назарыч, закрывая глаза от охватившей его усталости. Из корпуса его увели в квартиру палача под руки. Анисе пришлось и раздевать его, и укладывать в постель. Страшный самодур, державший в железных тисках целый горный округ, теперь отдавался в ее руки, как грудной младенец, а по суровому лицу катились бессильные слезы. Анисья умелыми ловкими руками уложила старика в постель, взбила подушки, укрыла одеялом, а сама все наговаривала ласковым полушепотом, каким убаюкивают малых ребят. «Ужо я тебя липовым цветом напою», — лепетала она, подтыкивая одеяло, «да перцовочкой разотру». Луку Назарыча трепала жестокая лихорадка, так что стучали зубы. Он плохо понимал, что делалось кругом, и тупым остановившимся взглядом смотрел куда-то в угол. Палач сидел в кабинете и прислушивался к каждому шороху. Когда мимо него проходила Анисья, он погрозил ей своим кулаком. Для палача теперь было ясно, что звезда Мухина померкла, и Лука Назарыч не простит ему его дерзости. Следовательно, оставалось только воспользоваться этим удобным случаем, и в голове палача зароились смелые планы. «Анисья, ты у меня не дыши, а то всю выворочу на левую сторону!» Приказчица старалась изо всех своих бабьих сил и только скалила зубы, когда палач показывал ей кулаки. Знала она отлично эти кулаки, когда палач был трезвый, но он пил запоем, и тогда была уже вся воля Анисьи. Домик, в котором жил палач, точно замер до следующего утра. Расставленные в опасных пунктах сторожа не пропускали туда ни одной души. Так прошел целый день и вся ночь. А утром крепкий старик ни свет ни заря отправился в шахту. Караул был немедленно снят. Анисья знала все привычки Луки Назарыча, и в 8 часов утра уже был готов завтрак. Лука Назарыч смотрел довольным и даже милостиво пошутил с Анисьей. «Рюмочку Анисовки», — предлагал палач. отлично разбивает кровь, Лука Назарыч. Средство испытанное. А ты сам что же? Не могу, Лука Назарыч. У меня зарок. Знаю, знаю. Ты короля, не давай ему баловаться. Кабы слушался он меня, Лука Назарыч. Палач только повел глазами, как Анисин язык точно прилип. Завтрак вообще удался, и Лука Назарыч повеселел. В окна глядел светлый августовский день. В открытую форточку слышно было, как тяжело работали деревянные штанги. Прогудел свисток первой смены. В шахте работали на три смены. «Этого француза я укорочу», — заметил Лука Назарыч, не говоря, собственно, ни с кем. «Я ему покажу, как со мной разговаривать». В прихожей осторожно скрипнула дверь, и послышалось тяжелое шептание. «Кто там?» — окликнул палач. «А Луку Назарыча повидать бы», — ответил хриплый голос. «Мы до него пришли». Палач выскочил в переднюю, чтобы обругать смельчаков, нарушивших завтрак, но так и остановился в дверях с раскрытым ртом. Перед ним стояли заводские разбойники Окулко, Челыш и Беспалый. Первая мысль, которая мелькнула в голове палача, была та, что разбойники явились убить его. Но он сейчас же услышал шептанье собравшегося у крыльца народа. «Нам бы Луку Назарыча». «Меня? Кто меня спрашивает?» — повторял Лука Назарыч и тоже пошел в переднюю. «Лука Назарыч, не вели казнить, вели миловать!» — проговорил Челыш, выступая вперед. «В чем дело?» — удивлялся Лука Назарыч. «Это наши заводские разбойники!» — объяснил, наконец, палач, стараясь заслонить собой управляющего. «Мы до твоей милости, Лука Назарыч», — заговорил Беспалый. «С повинной пришли. Что хошь, то и делай с нами». «В кандалы! В машинную!» — заревел Лука Назарыч, поняв, в чем дело. «Лесообъездчиков сюда, конюхов!» Палач тихонько отвел старика в гостиную и шепотом объяснил. «Нельзя-с, Лука Назарыч, не прежняя пора. Надо их отправить в волостное правление. Пусть там с ними делаются, как знают». В Ключевском заводе уже было открыто свое волостное правление, и крепостных разбойников отправили туда. За ними двинулась громадная толпа, так что, когда шли по плотине, не осталось места для проезда. Разбойники пришли сами объявиться. «Вот оно что значит! И разбойник придет с усмиренною душой!» — объяснял Петру Елисеевичу, приезжавший в Мурмос Груздев. «Недаром эти старцы слова-то свои говорят!»